Глава 14. Побег. «Иди к себе». В голосе Виха спокойная уверенность, точнее, самоуверенность. Он здесь решает, и он указывает мне на дверь той комнаты, которая предназначена для моего плена. «Но мне будет легче с сестрой», — пытается возразить Мира. Она прижимает к себе дочку и сама кажется сейчас очень беззащитной. «И чем тебе поможет сестра, если вас тут двоих изопру? Ребенку нужна кормилица, а тебе может понадобиться целитель. Так что пусть уж она побудет у себя. Завтра утром увидитесь. У вас впереди долгие годы рядом». Снова усмешка абсолютно уверенного в своей силе человека. Виха делает знак, и один из охранников, до этого момента неподвижно стоявших за его спиной, с вежливым поклоном распахивает передо мной створку двери в смежные покои. Прежде чем шагнуть внутрь, я не выдерживаю и оборачиваюсь. «Ничего у тебя не выйдет». Мой голос дрожит, и, увы, не от ярости, а от слабости. И Виха это чувствует, потому что улыбка его становится шире, превращаясь в хищный оскал. «Завтра», — говорит он, чеканя слова и глядя мне в глаза. «Во время праздника я объявлю, что беру вторую жену». Я открываю рот, чтобы заявить, никто не поверит в мое согласие, если меня там не будет. Но Виха перебивает. «Ты себя плохо чувствуешь, тебе рожать скоро. Вряд ли ты сможешь присутствовать на празднике. Саму церемонию проведем в храме, без гостей, по той же причине». «Но Керуга нет», — вырывается у меня. «Он что, единственный шаман, что ли, в наших землях? Я пригласил мага из своей дальней крепости, он проведет обряд. Все, хватит болтовни, меня народ ждет». Тяжелая дверь закрывается за мной, и через несколько мгновений я чувствую, как она запечатывается стихией земли. Вот и все. Все наши планы ушли ящеру под хвост. В сотый раз прощупываю защитный купол, от которого в прямом смысле несет смертью. Это земляная стихия, враждебная. Я впервые ощущаю ее так близко. У Роу тоже земля, но она ощущается иначе, наверное, потому что огня больше. И запах раскаленных в огне камней напоминает скорее домашний очаг. А от стихии Виха, насыщенный, плотный и давящий, веет могилой. Дышать становится трудно, и я, оставив бессмысленные попытки найти лазейку, отхожу к окнам, то есть к трем узким бойницам. Исследую их более тщательно. Одно окно все-таки открывается, хоть и не полностью, мешает каменный выступ на подоконнике. Но сейчас меня радует даже такая малость. Я впускаю через узкую щель в комнату свежий воздух, жадно вдыхаю, пытаюсь напитаться его силой. И на воздушной волне в очередной раз пытаюсь пробить стену моей тюрьмы. Меня отбрасывает. Спасибо Алите. Она больше не всхлипывает по поводу своей участи, думать не мешает. Что еще сейчас можно предпринять? Как выбраться из ловушки? Мысленно пытаюсь представить Шера, потом дракона. Наверное, если бы в куполе, поставленном Виха, был бы хоть малейший просвет, я бы смогла позвать их. Но стена глухая. Приоткрытое окно только кажется выходом из этой ситуации. На расстоянии нескольких сантиметров, там, за окном, я ощущаю все тот же защитный купол. Он пропускает воздух для дыхания, но не более того. Мой зов, обращенный к Шеру, по-прежнему упирается в магическую преграду. «Какая же я глупая», — думаю с досадой. Я потеряла столько времени, когда была в комнате у Миры. Там же охрана только на выходе стояла. Нужно было попытаться настроиться на Шера тогда, когда не было этого земляного щита. Неожиданное воспоминание будет почти уснувшую надежду. Как я могла забыть? На воротной башне сегодня Виха тоже заблокировал мой воздух, но про огонь он не подумал, и кое-кто очень маленький смог защитить маму. Но я тихо поглаживаю свой большой живот и чувствую, как маленькая ножка тихонько толкает меня под ребра. «Ну же, малыш!» Представляю огонь, разгорающийся на моих ладонях, и подхожу к двери. Что если получится, как у императора Румера на состязаниях, превратить стихию земли в стекло? Чувствую тепло в ладонях, а огня нет. Не могу удержаться от разочарованного стона. Вот теперь действительно все. Гаснет последняя надежда. Отхожу от двери и без сил опускаюсь на кровать. С трудом удерживаю себя в сидячем положении. Если лягу, наверняка усну, а это значит сдаться. Мне нужно чуточку отдохнуть. Пока я сижу, мой ум мечется в попытках найти хоть что-нибудь полезное в том ворохе знаний, которые мы получили от наших учителей. Ни Мэрон, ни Энгвит не воспринимали нас всерьез. Девочкам магия не особо нужна, им главное замуж выйти. А то, что замужество может принести проблемы, разве это кого-то волновало? Самое ценное было в уроках Алии. Я замираю. Как же я могла забыть о ней? Ну да, она выделяла Алексу, но и к нам с Мирой была внимательной. Именно Алия когда-то рассказывала, что преодолеть блокировку стихии возможно, но нужно делать это правильно. Осталось только вспомнить, что она имела в виду. В голове ошметки ее фраз. Какая же я была невнимательная на занятиях. Слабость — это сила. Уступать, чтобы побеждать. О чем это все? Как это понять, а главное — использовать? Ветер разрушает скалы. Вода дробит камни. Любовь управляет стихиями. Сын сильно пинается, мешая сосредоточиться. Погоди, малыш, я должна вспомнить. Как соединить слабость и разрушает, а еще приплести сюда любовь? Я пытаюсь снова мысленно пробиться через земляную защиту. Отбрасывает. И тогда я ослабляю нажим. Я не должна ненавидеть землю. Это стихия моего мужа и моего сына. Я должна принять ее. Откуда только силы взялись? Я встаю и снова подхожу к двери, направив на нее раскрытые ладони. Закрываю глаза. Мой воздух мягко стелится, приникая к преграде. Под ладонями теплая, живая чешуя дракона. Воздух тоненькими струйками проникает сквозь тонкий песчаный слой, сплетается с перетекающими крупинками. Никакие они не мертвые, не душные. Они тянутся ко мне так же, как и я к ним. В какой-то момент чувствую, что я не одна. В животе становится горячо. Мой сын тянется к своей стихии, и она начинает ластиться к нему, наполняя силой меня. Ну да, за все последние месяцы я не ощущала такой бодрости. Не веря самой себе, тянусь к защитному куполу и не обнаруживаю его. Передо мной дверь, закрытая на замок, обычная толстая дубовая дверь, ключа от которой у меня нет. Стою, смотрю на замок, а в голове ни одной мысли. Произношу себе под нос что-то вроде «Ханг, побери, и что с этим делать?» Видимо, уловив перемену в моем настроении, Алита тихонько подходит ко мне. «Может, я могу помочь?» «Чем?» — с досадой говорю я. «Ты умеешь взламывать замки?» «Могу попробовать, если там нет магии». Я поворачиваюсь к ней. Она шутит, что ли? Вот прям-таки время для веселья. Алита густо краснеет. «Вы не подумайте, чего плохого. Меня брат научил». И тут же испуганно тараторит. «Мы к чужим не лазили. У деда в деревне пасека была, и он, когда мед собирал, закрывал его от нас в кладовке. Жадничал. Мы с братом ему всегда помогали, постоянно ходили искусанные пчелами, а он... Ну и мой брат...» «Давай, пробуй», — прервала я ее. «Даже если бы ты в королевскую сокровищницу лазила, я бы тебе все простила. Только открой». Алита на мгновение остолбенела, видимо, представив себя в королевской сокровищнице, но тут же прыснула. «Вы скажете тоже, можно я у вас из прически заколку выну?» Я наклонила голову, чтобы Алите было удобнее. «Придержите, пожалуйста, рукой вот здесь, а то волосы рассыпятся. А я сейчас быстренько верну», — говорит она виноватым голосом. «Ну да, впервые моя камеристка мной командует, а я готова ей подчиняться с радостным трепетом сердца». Несколько минут, кажущихся мне вечностью, Алита возится с замком. Мне ничего не видно из-за ее спины, а заглянуть через плечо опасаюсь, как бы не помешать таинству. Меня захлестывают волны недоверия и надежды. Щелчок почти не слышен, но я жду его и вздрагиваю, как будто рядом прогремел гром. «Готово!» — шепчет Алита, поворачиваясь ко мне. «Давайте, я вам прическу поправлю». Я не сразу понимаю, о чем она, но подчиняюсь. «Какая к Хангу прическа? Мы вырвались из ловушки!» Но уже через мгновение я прихожу в себя. Рано радоваться. Что если Мира не одна в комнате? И кормилица, и целитель подчиняются Виха. Если они там, наш щелчок могли услышать. Обмирая от страха, я берусь за ручку двери, и она неожиданно поворачивается. Это не я. Чья-то рука с другой стороны. Не сразу соображаю, что ручка поворачивается очень аккуратно, как будто с той стороны так же опасаются попасться, как и я. Наконец, дверь приоткрыта. Передо мной темнота, но зрение сейчас и не нужно. Я чувствую. Передо мной Мира. Она порывисто заключает меня в объятия. «Как ты смогла это сделать?» Чувствую слезы в ее голосе. «Я ощущала земляную стену, прикасалась к ней, но меня отбрасывало, а потом она вдруг исчезла. Как ты смогла преодолеть защиту Виха?» «Потом расскажу». Я аккуратно высвобождаюсь из объятий. «Показывай, где выход». «Боюсь, там теперь не пройти», — с горечью говорит она. «Праздник уже закончился, и Виха или у себя, или в любой момент может вернуться». «К тебе не зайдет?» «Вряд ли. Я просила передать, что сплю». «А малышка?» «Она здесь, в люльке рядом с моей кроватью. Виха знает, что она со мной. Не посмеет сейчас прийти к тебе через мою комнату». Мира зажигает свечу. Я недоверчиво хмыкаю. По-моему, Виха на все наплевать. Но все же есть шанс, что он отложит укрощение меня до следующей ночи. Сначала он, скорее всего, объявит меня своей второй женой, и, возможно, даже обряд в храме постарается провести побыстрее, может, даже завтра. И тогда, после обряда, я по всем законам буду принадлежать ему. Угу, это он так думает. Виха слишком самоуверен. Разве может ему прийти в голову, что я уже подобрала ключик к стихии земли, так же, как моя Алита к дверному замку? А значит, спешить он не будет, а вот мне следует поторопиться. «Сколько стражей обычно охраняет двери в его покое?» — деловито спрашиваю я. «Если его нет на месте, то не больше двух». «А перед твоей дверью?» «До сих пор так же было, но сегодня, скорее всего, больше. Я не выходила, а спросить, сама понимаешь, не у кого». «Так, это исключается». Я вспоминаю, как обманула стражу, дежурившую у дверей Роу, сбежав через смежную комнату. Что, если и у Виха все устроено похоже? «Мира, кажется, ты говорила, что у Виха есть кабинет. Через кабинет можно выйти в коридор?» «Да, но через тайный ход прямо в кабинет не попасть. Все равно придется идти через спальню, и уже оттуда в кабинет. Снаружи в коридоре стражники только у входа в личные покои, а за углом, там, где выход из кабинета, я ни разу не видела поста». «Вот как!» — восклицаю я. «Двери не рядом? Неужели в этом мне повезло?» «Ну да, но ты же понимаешь», — остужает мою радость Мира, «что если дверь не охраняется людьми, значит, там другая защита, либо магическая, либо обычные замки». «Я, наверное, выгляжу слишком самоуверенной, но я все же попробую», — решаюсь я. Хотя это скорее не самоуверенность, а безысходность. Ну, нет других возможностей, а тут шанс. «Алита, идешь со мной?» «Конечно», — с готовностью отвечает она. «Я бы посоветовала Алите выйти другим способом», — заявляет Мира. «Можно вызвать кормилицу и заставить ее поменяться одеждой». «Нет, Мира, это ненадежно. Все твои слуги служат Виха». Я спотыкаюсь, вспомнив о Марите. Мира, видимо, подумала о том же, у нее вырвался судорожный вздох. «Ты права», — глухо сказала она. «Доверия теперь нет никому. Но в любом случае, если ты выберешься, Алиту тут удерживать не будут». «Дело не только в этом. Я подозреваю, что мне без помощи Алиты не справиться. Я тут открыла у нее новые умения, так что показывай свой тайный ход». Говорю я Мире и вижу загадочную улыбку на ее лице. «Он там!» Мира показывает на дверь, откуда мы только что с большим трудом выбрались. «Что значит там?» «В той комнате. Я из-за этого и переживала. Надо было сразу тебе показать. Но я так растерялась, когда тебя увидела здесь». «Это что? Значит, все это время спасение было рядом, а я...» Давлю в себе ростки разочарования. «А что я? Если бы я сразу нашла тайный ход, вряд ли подружилась бы с земляной стихией. Значит, все правильно, все не зря. Да и неизвестно, что ждет меня впереди. Быть может, еще не раз придется пробиваться через такие преграды. Наверняка они меня уже поджидают в кабинете Виха». Мысль о том, что ждать там может сам Виха, стараюсь побыстрее отбросить. Страх не лучший помощник, поэтому предпочитаю думать о сложностях в виде замков, с которыми справиться реальнее, чем с их хозяином. «Отлично. Тогда показывай, потому что мы с Алитой все стены простучали на два раза. Теперь я не удивлена, что хозяин башни не нашел тайный ход, а вот ты меня, напротив, удивила». «Я чисто случайно», — она покосилась на Алиту. «Я понимаю, что она пойдет с тобой, но думаю, как работает механизм, ей не стоит видеть». Алита шмыгнула носом, но поспешила уверить нас. «Я понимаю. Когда не знаешь, не нужно и лгать. Ой, простите, я не хотела сказать...» Она смешалась. «Да нет, ты все правильно говоришь», — усмехнулась я. «Если нас будут спрашивать о тайном ходе, мы с Мирой будем лгать. Но дело в том, что нас, в отличие от тебя, не отправят к палачу для дознания. Так что подожди здесь, мы тебя позовем». Мира, взяв свечу, уже стояла во дверях и ждала меня. «Ну, показывай», — сказала я, едва тяжелая дубовая дверь отделила нас от Алиты. «Видишь ли, Виха не носит кольца и швыряет их сгоряча об стены», — начала была Мира. «И?» — поторопила я. «Не время сейчас для долгих бесед». Мира поняла, передала мне свечу и, опускаясь на колени перед кроватью, продолжила без лишних отступлений. А потом я представила, что будет, если Виха не увидит на мне знака своей благосклонности, то есть подаренной побрякушки, и полезла искать под кровать. К счастью, кольцо недалеко закатилось, на тот момент у меня уже был живот приличных размеров. Там нужно попытаться сдвинуть пятую ножку кровати. «Пятую?» Вот и я удивилась, что одна из ножек двойная. «Стой здесь, тебе будет трудно достать». Мира легла на живот и почти на треть скрылась под кроватью, а потом раздался тихий скрежет. Я вертела головой, но никаких изменений увидеть не могла. Мира выползла наружу и села, пытаясь отдышаться. Все эти упражнения после недавних родов явно ей дались нелегко. «Уф, теперь обойди кровать. Ход с той стороны почти у самых окон, только осторожнее, не провались». Лаз оказался в полу. Я посветила и увидела ряд деревянных ступеней, уходящих в темноту. Но отчего я ожидала? Я же знала, что покои Виха на этаж ниже. Как я сразу не подумала, что искать надо не в стенах? «Мари-то не знает?» К счастью, в тот момент я была одна. «Ты закроешь лаз за нами, но дверь между комнатами останется открытой. Как ты объяснишь Виха?» «Никак», — пожала плечами Мира. «После родов обычно спят, ничего не видела, ничего не слышала». «Он не поверит». «Ничего, справлюсь. Мне даже интересно, как он воспримет исчезновение магического купола. Вряд ли кому-то до сих пор удавалось пройти сквозь его защиту». Мира замолкает на миг и продолжает, хмурясь. «А может, это и не очень хорошо. С одной стороны, давно мечтаю, чтобы кто-нибудь щелкнул Виха с его самомнением по носу, а с другой, как бы он ни начал видеть в тебе серьезного противника. Он очень опасен, и, пожалуй, тебе стоит поторопиться. Забирай свою Алиту и беги». Мира медленно поднимается на ноги. Вижу, как ей тяжело, хоть она и старается этого не показать. И в этот момент я слышу, как в дверь тихонько скребутся. Створка приоткрывается, пропуская в узкую щель тревожный шепот Алиты. «Там Джахт Виха!» Прежде чем я успеваю испугаться, она добавляет. «На улице! Разговаривает с несколькими воинами!» «Бегите!» — оживляется Мира. «Сейчас его покои пусты. Надеюсь, у вас получится пройти через кабинет». «Уговаривать нас не надо». Алита, едва ей показываю отверстие в полу, отбирает у меня свечу и первая начинает спускаться вниз. На мою попытку возразить шипит. «Если вы оступитесь, я постараюсь вас удержать». «Эх, Алита, знала бы ты, что я два раза в неделю горным ибиксом скачу по ступеням подземелья». «Хм, ну, насчет скачу я, может, и преувеличиваю, но это дело точно стало для меня привычным». Ступени заканчиваются, и Алита отступает в сторону. Некоторое время я стою перед деревянной плитой, положив руку на открывающийся механизм. Затаив дыхание, я прислушиваюсь к тому, что происходит внутри, но там тишина. Нельзя стоять вечно, это ужасно глупо. Если не сейчас, то когда? И я решаюсь. В спальне Виха горит несколько свечей, и как я не спешу, краем глаза отмечаю роскошь убранства. В душе несоответствие. Почему-то я ожидала увидеть более грубую, аскетичную обстановку, напоминающую о том, кто здесь хозяин. Но комната выглядит так, словно в ней живет обычный человек со слабостями. Философствовать некогда, и я открываю дверь в кабинет. Там темно. Делаю шаг, другой. Кажется, дверь в коридор находится напротив, нужно лишь обогнуть стол. И в следующий момент я с трудом сдерживаю крик ужаса, потому что из мрака раздается смутно знакомый голос. Вот это сюрприз! От неожиданности у меня не получается остановиться сразу, я делаю еще два шага вперед, пламя свечи выхватывает стройную черноволосую девицу, о которой я почти забыла за последние 2 месяца. Я даже не знала, что она уже родила. Вия выглядит прекрасно и очень непристойно в красном, почти ничего не скрывающем платье. Возможно, я ее и не узнала бы, если бы не знакомый поток ненависти, изливающийся из ее глаз.